Мысль ее перескочила на другое. Что же, кроме мамы, отчима и брата, у нее нет никого, кому нужно было бы оставить свой телефон? Служба не в счет, а по жизни, может быть, ее жизнь неправильно устроена? Ведь это ненормально, когда у 35-летней женщины нет ни одного близкого человека, который не был бы ее родственником. Лешка, ты составил список, кому надо сразу же дать наш новый номер? Естественно, — откликнулся муж, который уже перестал сердиться на нее в силу полной бесполезности этого занятия. Написал? Конечно. У меня память не такая блестящая, как у тебя. Я на нее не полагаюсь. Большой список получился? Человек 40. Сколько? 40. А чего ты удивляешься? У тебя больше выходит? Меньше. Леш, из этих 40 сколько с твоей работы? Ну, примерно 20-25. А остальные? Друзья, приятели, дамы сердца. Чего ты меня пытаешь? Моральный облик оцениваешь? Ага. Только не твой, а свой. У меня, кроме сослуживцев, получилось всего четверо. Родители и Санька с Дарьей. И я подумал, что, наверное, я какая-то неправильная. Я никогда раньше не задумывалась над тем, что у меня, в сущности, совсем нет друзей. На работе Коротков, а так только ты один. «Ничего себе!» — фыркнул Алексей. «Единственный и, хотел бы надеяться, любимый муж у тебя проходит по категории «так». Ты за речью следишь?» «Леш, не цепляйся к словам, ты же понимаешь, о чем я говорю». Алексей положил вилку и внимательно посмотрел на жену. «Асенька, тебя что-то тревожит в этой связи? Ты всегда была не похожа на других и всегда знала это. Почему вдруг сейчас тебя это обеспокоило?» «Да глупости это все!» — с досадой бросила она. «Я точно такая же, как все. Во мне нет ничего особенного. В школе занималась математикой, а потом рванулась в юристы и в милицию». Так у нас в милиции кого только нет, и филологи, и педагоги, и психологи, и технари. 5 языков знаю. В России сотни специалистов, которые знают и большее число языков. Замуж поздно вышла, и таких женщин не перечесть. Почему же так получается, что в моей жизни нет никого, кроме тебя? А тебе этого мало? Тебе хочется, чтобы был еще кто-то? Нет, в том-то и дело, что мне никто не нужен. И мне кажется, что это неправильно. Ася, ну что ты выдумываешь? Ты живешь так, как живешь. Как живешь, так и правильно. Но другие-то живут не так, — возразила она. Вот ты, например. С каких это пор я стал для тебя эталоном, — рассмеялся Алексей. Ты никогда ни на кого не оглядывалась. Что с тобой происходит? Не знаю. Старею, наверное, — вздохнула Настя. Кстати, ты, по-моему, забыл о своем Соловьеве. Разве ему ты не собираешься дать свой новый телефон? Лешка, не провоцируй меня, — улыбнулась она. Соловьев перебьется. Почему же? Он впал в немилость? Или вы уже поймали своего убийцу, и несчастный больной переводчик стал тебе не нужен? Нет, убийцу еще не поймали. Так в чем же дело? Ни в чем. Я сама буду ему звонить, когда нужно. Давай закроем эту тему. — Давай, — покладисто согласился Леша, — давай поговорим о том, как мы с тобой будем отмечать первую годовщину нашей свадьбы. Судя по выражению растерянности и вины на твоем лице, ты об этом успешно забыла. Я прав? — Ой, Леш, я все время помнила, но мне казалось, что 13 мая еще так далеко. Вынужден тебя огорчить, подруга. 13 мая наступит через несколько дней. И у твоего брата Александра на этот счет была масса всяческих идей, одна затейливее другой. На всякий случай напоминаю тебе, что у них с Дашунчиком тоже годовщина свадьбы и тоже первая. А что Саня предлагает? Какую-нибудь экзотику? Естественно. У него же замашки миллионера. Я у них сегодня был. Дашка веселая, уже совсем в себя пришла и готова праздновать на полную катушку. Тебе на выбор предлагается 3 ресторана. Один дороже и диковиннее другого. А без этого никак? С робкой надеждой спросила Настя. Это же понедельник. Если идти в ресторан, то после работы... Что же мне, целый день на Петровке в парадном виде торчать, в костюме и при каблуках? Я этого не вынесу. Твой брат это учел и предлагает нам выбор из ночных ресторанов. После работы ты можешь заехать домой переодеться, потому что в эти заведения можно приходить и в 10 вечера, и в 12, они работают до 6 утра. Ты с ума сошел, — возмутилась она, — до 6 утра, а на работу? После бессонной ночи, что ли? Асенька, но выбора-то нет, — развел руками Алексей. Праздновать нужно именно 13 числа, переносить нельзя. Это же не банкет по поводу защиты диссертации, который можно устроить и через день, и через два, и через неделю. Это годовщина конкретного события, которое произошло 13 мая. И с этим уже ничего не поделаешь.